Глава шестая. Солнце закатилось и начало быстро темнеть. Пройдя густо разросшийся сад, все подошли к большой крытой веранде. Управляющий открыл дверь. Из нее пахнуло плесенью и затхлостью, как из нежилого помещения. Было темно. Пришлось позвать лакеев со свечами. Первая комната не представляла интереса, да и трудно было определить ее назначение. Сюда поставили лишние вещи и мебель из приготовленных уже комнат, и она походила на лавку старьевщика. Тут же, прислоненный к окну, стоял большой письменный стол с подогнувшейся ножкой. «Карл Иванович из этого стола взял пачку писем», — указал на стол управляющий, — «но там еще есть бумаги». «Не трогайте их до Карла Ивановича», — приказал Гарри. Двинулись дальше. Комнаты ничем особенно не выделялись, но были выдержаны в одном стиле. Там, где мебель была черная, там и рамы картин были черные. Комнаты, отделанные дубом, имели дубовую мебель. Все массивное и мрачное. В одном из помещений обратил на себя общее внимание портрет. В темной обстановке богатая золотая рама невольно бросалась в глаза. Казалось, что этот портрет попал сюда случайно, тем более и висел-то он как-то сбоку, около двери. Чувствовалось, что его повесили наскоро на первое попавшееся место. По желанию Гарри портрет хорошо осветили. Высокий сухой старик в богатом бархатном платье с золотой цепью на шее и в высокой старомодной шляпе гордо глядел из рамы. Большой нос и тонкие губы говорили о породе и злом характере. Глаза. Да он в самом деле смотрит!» — вскричал один из юношей. При неверном мигающем свете свечей глаза блестели злобным красноватым отливом. Все согласились, что живопись великолепна. Глаза жили. Доктор, большой любитель старинной живописи, заходил то с одной, то с другой стороны, очень живо выражая свое восхищение. При одном из поворотов он нечаянно толкнул старосту деревни, а тот, чтобы не упасть сильно, оперся рукой о стену. В ту же минуту он с криком полетел в темное пространство. Портрет был забыт. Все бросились на помощь старику. Оказалось, что староста, думая опереться на крепкую стену, оперся на потайную дверь. Дверь сдала, и старик упал. К счастью, он отделался только испугом. Все с большим интересом вошли в новую комнату, так неожиданно открытую. Управляющий и его помощник уверяли, что не видели этой комнаты при осмотре дома. Им можно было легко поверить, так как комната имела совершенно иной характер, и заметить ее было невозможно. По своим большим венецианским окнам, по изяществу и дороговизне обстановки, она подходила к спальне невесты привидения. Если б не слой пыли, можно было бы решить, что комната не так давно оставлена своей обитательницей. На столах лежали книги, гравюры, какое-то женское рукоделие. Около кушетки, стоявшей почти посредине комнаты, на изящном столике в дорогой серебряной вазе, увядший букет полевых цветов. В голове кушетки — шелковая подушка, еще сохранившая следы женской головки, покоившейся на ней. Рядом стул, сброшенный на него лютней. Подойдя ближе, доктор на что-то наступил. Это что-то оказалось небольшой книгой в черном переплете с золотым обрезом. Католический молитвенник. На заглавном листе красивым женским почерком, но, видимо, слабеющей рукой написано «Помолитесь о несчастной». В ногах кушетки прекрасная плюшевая дамская накидка ярко-пунцового цвета и несколько засохших розанов. После того, как доктор прочел просьбу умершей «Помолитесь о несчастной», смех и разговоры смолкли, все сдерживались, точно труп был тут же в комнате. Этому чувству способствовала никем не нарушаемая обстановка помещения. Даже стакан и графин с открытой пробкой свидетельствовали, что комнату оставили внезапно. Видимо, какое-то большое несчастье выгнало ее обитателя, а раз ушедший, никто уже не вернулся. Такое предположение еще более подтвердилось видом птичьей клетки. На дне, за раззолоченными прутьями, лежал полуистлевший скелет птички. Бедняга погибла от голода. В кормушке, в виде раковины, ни одного зерна. Было тихо. Свечи тускло горели, а белые кружевные занавесы на окнах, выглядывая из-под тяжелых шелковых портьер, показались крыльями улетевших ангелов. «Черт возьми, Гарри! Мы словно попали в сказку о спящей красавице. Только где она сама, чтобы ты мог разбудить ее поцелуем?» Не выдержал, наконец, Райт. Очарование было снято. Зашумели, заговорили, посыпались догадки, предположения. Управляющий, подойдя к последнему окну и раздвинув портьеры, увидел, что это дверь. Она оказалась запертой, но ключ торчал в замке. С неприятным скрипом, точно со стоном, замок поддался, и дверь открылась. Ночной свежий воздух ворвался в комнату. Свечи замигали, занавесы и сухой букет зашевелились, точно дух усопший ворвался в комнату, озлобленный нарушением покоя. «Так я и думал. Эта комната примыкает к большой дамской спальне», — заявил Смит. «Отсюда это нетрудно определить. Эта сторона дома выходит к замковой горе, и вида на далекое озеро отсюда нет. А за углом будет большой балкон». Гарри убедился, что Смит прав. Балкон, на который он сейчас вышел, был крошечный, словно гнездо ласточки. Тотчас же нашли дверь, ведущую в спальню. Ее не заметили сразу только потому, что она представляла художественное произведение и могла быть принята за картину. Дверь не была заперта, но, тем не менее, открыть ее не могли. «Это потому, что с той стороны стоит тяжелый шифоньер, тот самый, в котором мы видели столько вещей. Недаром мне показалось, что он стоит как-то не у места, занимает лучший простенок. Тогда как его место скорее в углу», — сказал Гарри. «Завтра это разберем, а теперь ужинать». Все эти новости прибавили мне аппетита. Все повиновались хозяину и пошли обратно. Возвращаться пришлось через сад.